Глава 89. В центральном участке Джон, Крейн и Мосс, затаив дыхание, ловили оперативную информацию, приходившую из пункта управления в участке Мейдстоун. Они слышали, что два вертолета приближаются к сушильне, скорая помощь и вооруженный наряд полиции. Мелани вошла к ним в комнату, услышав о происходящем. «Эрика и Питерсон вошли в сушильню без разрешения», — сказал Джон, чуть не плача. «Они нашли Бет Роуз, но подозреваемый Дэрил Брэдли выстрелил в Питерсона, и мы не знаем, жив он или...» Его голос оборвался. «Значит, он жив», — заявила Мосс, стараясь сохранять самообладание. «Пока мы не услышим о его смерти, он жив, слышишь?» Джон кивнул. Мелани сжала руку Мосс. Из рации послышалось, что вертолет скорой помощи попробует приземлиться. Но земля слишком мягкая. Вооруженный наряд отрапортовал, что находится в состоянии ожидания. «Подозреваемый вооружен и опасен. Повторяю, подозреваемый вооружен и опасен». «Ну давай», — прошептала Мосс, — «пожалуйста, пусть все закончится хорошо».